Глава 6. «Если бы ты позвонила раньше...» Подруга сетует в трубку. «Мы только машину купили, все деньги вложили». «Да, я помню». Кивая, будто это можно увидеть через экран. Маше я позвонила первой, потому что знала, что они с мужем копили на покупку машины. Я думала, что им осталось еще много, и я смогу занять где-то половину суммы и отдать им за несколько месяцев. Но оказывается, что нет. Машина уже куплена, а мой шанс договориться об отсрочке потерян. «Прости, что не сказала», — поспешно говорит Машка. «Мы только вчера взяли, я не успела». Про себя думаю, что мы как раз вчера разговаривали, и Маша ни словом не обмолвилась о покупке, но списываю это на то, что разговор получился быстрым. Ее кто-то отвлек, и она быстро распрощалась. «Я бы позвонила маме, но они добавили нам несколько тысяч на машину, так что у них вряд ли есть». «Не переживай, я в банк завтра схожу. Уверена, смогу оформить кредит». Знаю, что вру подруге, но почему-то язык не поворачивается сказать, что я там уже была, и мне не выдали кредит. Мы с Машей хоть и очень близки, но все проблемы я все равно держу в себе. Не могу вот так вот сходу делиться, плакаться у кого-то на плече. Это, наверное, синдром старшей сестры. Плакаться всегда приходили ко мне. Брат, а потом и мама, когда я стала зарабатывать и решать семейные проблемы. Я была словно старше всех, ответственной, сильной. Так что спихнуть ответственность на кого-то другого, даже если не было сил бороться, я никогда не решалась. Всегда шла до конца. Мы с Машкой прощаемся. Я сижу над телефоном, не зная, кого еще набрать. Пашка куда-то с психу ушел. Я попыталась его удержать, но все, что мне удалось, лишь схватить его за рукав кофты, которую он все-таки выдернул, и все равно ушел. Злой, нервный, побитый. Я успела только крикнуть вслед, чтобы не натворил глупостей. Остается надеяться, что он услышал и не добавит нам проблем. Спустя полчаса обзвонов знакомых понимаю, что звонить больше некому. А сумма, которую мне удалось собрать, 1500. Понимаю, что это всего за час, но я обзвонила всех, и близких, и просто знакомых, которые поначалу подумали даже, что я мошенница. Кому звонить еще? Где брать деньги? Понятия не имею. Так что в конечном итоге набираю тот номер, который звонил мне не так давно, чтобы потребовать деньги. Трубку снимают спустя пару гудков. «Сестричка!» Все тот же мерзкий голос. Судя по тому, как он сходу ко мне обращается, мой номер у него записан. «Да что ж, нашла деньги?» Я запинаюсь, паникую. Я рассчитывала, что буду уверенной и холодной, решительной. Но когда у тебя в квартире погром, перевернуты вещи, и ты больше не чувствуешь себя в безопасности, быть такой очень тяжело. Я собрала 1500. Я обзвонила всех знакомых. Часть суммы у меня есть сегодня. Часть я заберу у знакомых завтра. Я могу отдать эти 1500 и остальные попозже, если вы позволите. Я просто не знаю, кому больше звонить. Пауза, повисшая после моих слов, нервирует. Я веду плечами, впиваясь ногтями в ладони до отчетливых следов и прикусываю губу до крови. Страшно, что он откажет сразу же, но он неожиданно говорит. «Сегодня, через 2 часа. Если принесешь 1500, я дам тебе еще месяц. Идет? «Да», соглашаясь поспешно. «Да-да, я найду и...» Звонок обрывается. Я смотрю растерянно на мобильный, а затем привожу себя в чувство. Нужно позвонить Андрею и Анжеле, с которыми мы договорились встретиться завтра. Попросить одолжить денег прямо сейчас. Я готова поехать. Они живут недалеко, так что, в принципе, я успею за 2 часа. С Анжелой получается договориться быстро. А вот Андрей не отвечает, сколько бы я ему ни звонила. Решаю, что заеду к нему без звонка, но сначала еду к подруге, хотя, наверное, лучше назвать ее просто хорошей знакомой. Мы не так часто и много виделись, так что я очень удивлена, что она согласилась мне помочь. И до последнего не верю, даже когда деньги оказываются у меня в сумке. «У тебя что-то случилось, да?» — спрашивает участливо. «Ты прости, я бы больше заняла, но это все, что у меня есть. А муж сказал, что не даст». «Не переживай, этим ты меня очень выручила. Ты даже не представляешь, как». Наспех распрощавшись, еду к Андрею. Он все еще не отвечает, так что я даже не надеюсь, что он мне откроет. Но он открывает дверь в своей квартире уже, когда я собираюсь уйти. «Саша...» Хмурится сонно. «Ты что здесь делаешь?» «Я... Мне просто сейчас нужны деньги. Если ты сможешь занять, я...» «Деньги?» Переспрашивает. «Да, я тебе звонила». «А, точняк. Ты прости, я уснул. Тут это, короче, не получится занять. Мама в больницу попала. Вот буквально только что позвонила, так что...» Мне кажется, что из меня разом вытягивают все жизненные силы. Я приваливаюсь спиной к стене, растерянно смотрю на обеспокоенного Андрея и, кажется, выдыхаюсь. Не справляюсь, не смогу. Я так искала, со всеми договорилась, сняла деньги по пути сюда, и мне все равно не хватает. $300. «Саш, все так плохо?» «Нет, я... Прости. Андрей, я пойду». Он пытается меня удержать, но я вырываю руку и сбегаю по лестнице. Домой иду, растирая влажные слезы по лицу. А когда вижу у подъезда иномарку, оказывается, что не чувствую ничего. Не могу больше. У меня только 1200. Больше я собрать не смогла. И я ничего не смогу сделать. Ничего, абсолютно. Что он мне сделает? Убьет? Мне кажется, я даже умереть готова. «Сашка!» Сзади меня окликает Паша. Он бежит ко мне на всех парах, останавливает. «Это ты его сюда позвала?» «Я. Он обещал рассрочку дать. На месяц. Но теперь не даст, думаю. Мне не хватает немного». «Сколько? Я тут одолжил у знакомого. Немного, 500 всего баксов». Я сглатываю, поднимаю взгляд полный слез на Пашку и бросаюсь на него с объятиями. «Это решает нашу проблему, ведь так? Решает, я уверена». Складываю его деньги в сумку, подхожу к машине. Дверца открывается, и оттуда выходит мужчина. Низкорослый, слегка пухловат. Стильный дорогой пиджак сидит на нем как на колобке. Он вообще не похож на успешного человека. Да и на бандита тоже. Я всегда представляла себе их как Феликса и Яна. А этот... Думаю, они даже в глубокой старости не будут так выглядеть, как этот мужчина сейчас. «Принесла?» — спрашивает скрипучим голосом. «Да, вот, здесь даже больше, 1700». «Похвально». Берет у меня деньги, пересчитывает, бросает их в салон тачки. Я вижу, как купюры рассыпаются по сиденью и полу. Вот, значит, как он относится к деньгам. Уверена, это для меня огромная сумма, а для него так, копейки, раз он ими так швыряется. «Молодцы», — хмыкает с неприятной улыбкой. «Через месяц, в это же время, на этом же месте. Жду от вас оставшуюся десятку». Он собирается уйти, но я его останавливаю. «Подождите, как 10? Я же только что отдала вам 1700». «Да, прости», — смеется. 9800. «Ну как же, в смысле?» — растерянно бормочу. «А вот так? 1,5% — это проценты за рассрочку. 15% я беру от суммы долга. Так что 200 сверху — это в тело кредита уйдет, сечёшь? Не будет 10 штук через месяц. Можешь принести еще 1,5 и получить дополнительный месяц. Я, в принципе, не против». Он смеется, а я едва не падаю. Хорошо, Пашка сзади меня удерживает. «Влез ты, малец, конечно». Плюёт на землю амбал. «И сестру не пожалел». Он садится в машину, а мы так и остаемся стоять на месте. Растерянные и разбитые. Получается, я одолжила деньги на проценты?